Глава 6. Животные в закрытой комнате. Михоси-сан, вы знаете три самых известных сорта кофе? Толеран. Дождливый будний день. В обеденное время здесь, как всегда, мало посетителей. С наступлением декабря начался сезон горячего кофе. Эту пору обычно считают самой подходящей для встреч с друзьями. Я же, как и прежде, когда выдается свободная минута, хожу в Толеран, где Михоси встречает меня своей обычной улыбкой. Между нами ничего с тех пор не изменилось, однако в текущей ситуации я этому даже рад. Несмотря на отсутствие изменений в наших отношениях, я не мог не отметить чуть уловимые изменения во вкусе кофе. Что было этому причиной? Наступление нового сезона, случайность или мой настрой? По крайней мере, я не заметил никаких признаков волнения у стоящей за стойкой Михоси, когда она приветливо ответила на мой неожиданный вопрос. «Да, знаю. Блю Маунтин, Килиманджаро и Кона». «Да, действительно, эти три сорта кофе считают лучшими в мире. Блю Маунтин — премиум-бренд, зерн для которого выращивают на Голубой горе острова Ямайки. Он очень популярен в Японии. С этим названием Михоси ассоциативно связала адрес моей электронной почты. Килиманджаро изначально был брендом кофейных зерен, которые выращивают в регионе горы Килиманджаро в Танзании, но сейчас это общее название самых разных танзанийских кофейных зерен. Килиманджаро в Японии иногда называют коротко «Кирима», что созвучно фамилии Михоси. Кона — зерновой кофе с острова Гавайи, продукт высокого класса. Это название до сих пор вызывает у меня ассоциации с одним человеком. Но с того дня это слово нельзя произносить в разговоре с Михоси. «Ми, Михоси-сан!» Когда мне пришлось нарушить данное мной слово и назвать имя Намикадзу Каная, Михоси упала в обморок, словно марионетка, у которой оборвались нитки. После этого началась общая паника. Сёка схватила Михоси за плечи, стала звать ее и бить по щекам. Макава-сан забежал в комнатку за стойкой, а затем бросил узорчатый мешочек Сёка. Сказав, что Михоси не может это выпить, она не взяла его. Из мешочка на пол высыпались разные лекарства. Макава-сан забрал мешочек и на сей раз принес бокал и бутылку виски. Когда Сёка попыталась влить виски в рот Михоси, та приоткрыла глаза. Несмотря на ее сопротивление и слова, что все в порядке, Сёка и Макава-сан отвели ее в комнату, уложили там и вернулись в зал, а я, как это ни постыдно, так и не сдвинулся с места. Сев на место, где до этого сидела Михоси, Сёка сказала, что уложила ее на кровать. Я никогда не заглядывал в комнату за стойкой, но раз там стояла кровать, значит, она была больше, чем я себе представлял. «Расскажите мне все на чистоту, как если бы говорили с Михоси». Мне ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Я пересказал нашу беседу с Канаем, как ее помнил. Когда я закончил, Сёка покачала головой, а потом показала мне экран своего мобильного телефона. «Это?» Фотография была сделана в солнечную погоду в парке Маруяма под цветущей сакурой. На ней было три человека, в середине с улыбкой стояла Михоси. Волосы у нее тогда были длиннее. В футболке в цветочек и комбинезоне она выглядела совсем юной. Слева от нее стояла Сёка, а справа, со сдержанной улыбкой, молодой мужчина неопрятного вида. «Наверное, это звучит как оправдание», — с глубоким вздохом сказала Сёка. «Но неудивительно, что я не узнала его. Таким был Намикадзу Канай 4 года назад». Я был поражен. На фотографии я не мог обнаружить и следа того опрятного молодого человека, поэтому несколько секунд мне казалось, что это не может быть он. Однако, рассматривая внимательно его лицо и сравнивая с образами из моих воспоминаний, я, наконец, смог признать, что это один и тот же человек. Когда Михоси сказала, что приведет в парк клиента из кафе, с которым только что познакомилась, я немного стала переживать. Мы недавно с ней подружились, но мне показалось, что это может быть для нее опасно, поэтому я пошла с ней. В тот день ничего не произошло, но кто бы знал, что случится позже. Мне надо было тогда серьезнее отнестись к этому. Значит, вы тоже виделись с Канаем? Не знаю, насколько все было случайностью. Вероятно, он преследовал Михоси. В магазине заметил меня, а потом, подслушав наш разговор, решил сблизиться с вами. Не знаю, пытался ли он изобразить продавца или просто человека, который рекомендует дротики. А зачем ему было сближаться со мной? Возможно, хотел пронюхать, какие у вас отношения с Михоси. Так он и узнал, что вы вдвоем ходили в бар. Значит, он за нами следил. Представив это, я вздрогнул. Если, как вы рассказали, он был в курсе того, что происходило с Михоси за последние 4 года, он вряд ли счел вас обычным посетителем кафе. Потом он выяснил все о вас и подошел будто бы случайно, а на самом деле специально, чтобы поговорить. Этот человек, ну, такой способен. Я снова вздрогнул от ее слов. Я бы хотел знать его истинные намерения, но сейчас была не та ситуация, чтобы это обсуждать. Я сохранил эту фотографию на всякий случай. Теперь я понимаю, что в этом не было никакого смысла. Сёка опустила взгляд на мобильный телефон, лежавший на столе. Ее не назовешь грубой, но она говорила довольно холодно. При этом было очевидно, как сильно она сочувствует подруге. Может, именно в тех людях, которые не демонстрируют на показ свое дружелюбие, скрывается больше доброты? Или, как мне показалось по ее последней фразе, она чувствует ответственность за проблемы Михоси? Но мне не хотелось думать, что их дружба держится только на сочувствии. За эти 4 года вы же ничего не слышали о Канае, верно? Раз вы даже не смогли узнать его. Да, к тому же он стоял ко мне спиной. Если вы хотите обвинить меня в том, что я упустила его, то вы-то тоже соучастник. В его рассказе было немало моментов, на которые можно было бы обратить внимание. Я вовсе не хотел вас обвинить. Я тоже чувствовал, что что-то не так, но связал это с ненавистью Каная к тому человеку. Канай довольно безапелляционно критиковал тех, кто не прилагает усилий, чтобы наладить связи с окружающими. Но теперь, когда я понял, что это был один и тот же человек, выходило, что он жестко критиковал себя прошлого. Канай, с которым я разговаривал, тщательнее других следил за своей внешностью и поведением и казался полной противоположностью человека, которого описывал в своем рассказе. Конечно, взрослея, мы часто отрицаем свое прошлое, само по себе это не странно. Но, обретя свой нынешний облик, Канай должен был бы пересмотреть и прошлое поведение. Тогда почему он продолжает преследовать Михоси? «Вы строите сложные теории», — сказала Сёка-сан, потирая указательным пальцем висок и заправляя волосы за ухо. «Если ты ушел из дома, забыв закрыть окно, и через него в дом проник вор, то ты винишь не только себя, но и, разумеется, этого вора. Эти две реакции независимы друг от друга, и как бы тщательно ты ни закрывал потом окно, ты все равно не перестанешь винить и ненавидеть вора». «Выходит, для него Михоси была кем-то вроде вора?» «На самом деле она была Санта-Клаусом, но Канаю, я думаю, казалась вором». Я не мог до конца понять смысл этого сравнения. Единственное, что я понял, вполне типичный случай, когда по отношению к тому, кто стал причиной изменений в тебе, можно испытывать не благодарность, а ненависть. Несмотря на то, что прошло уже 4 года, Канай не может простить Михоси за то, что она приняла его таким, каким он был. Несмотря на то, что он внешне изменился, самая тяжелая часть в нем осталась неизменной. «Он не только рассказал вам, кто он, но еще и дал контакты. Наверное, он планировал действовать тайно, дергая за веревочки, чтобы развести вас в разные стороны. Как ни крути, это ненормальное поведение». К тому же нет ни одной причины, по которой ему нужно было приходить к вам. Сёка посмотрела на меня с просьбой во взгляде. «Пожалуйста, не допустите повторения прошлого». В этот момент я еще раз вспомнил слова Михоси о человеке, который в прошлом ее спас. В них не было преувеличения. Сёка заботилась о подруге. Этого не было в рассказе Каная, но тогда Михоси впала в ужасную депрессию. То, что она не пострадала физически, не значит, что она не пострадала вообще. Такая светлая девушка, как Михоси, помрачнела и стала меньше разговаривать. Вы же видели сегодня лекарства. Иногда она не могла даже заснуть, пока не примет таблетки. Макава-сан между делом собрал все разбросанные на полу блистеры. Мне показалось, что я не должен к ним прикасаться. Я не слишком разбираюсь, чтобы с одного взгляда сказать, что там было, но, видимо, это было что-то типа снотворного и транквилизаторов. С одной стороны, я понимаю, что многие люди принимают подобные лекарства, с другой стороны, когда ты видишь это своими глазами, на душе становится тяжело. Именно поэтому, услышав о вас, я очень обрадовалась. Пусть на это и ушло много времени, но она смогла восстановиться. Кто бы мог подумать, что в такой момент этот тип опять вмешается в ее жизнь. Но пока ничего не случилось. Канай ведь не напал так, как в прошлом. Разве можно сейчас расслабляться? Он же сам пришел к вам и прямо сказал: «Опасность неминуема». Иначе как угрозу это не расценишь. В прошлый раз ей чудом удалось спастись, но никто не даст гарантий, что в будущем все обойдется. Если что-то подобное произойдет вновь, то Михоси наверняка решит, что каждый раз, когда она сближается с молодым человеком, происходит что-то плохое. Разве сможет она после этого восстановиться? То есть вы хотите, чтобы я больше не встречался с Михоси? Я отвел глаза. Сёка вздохнула. Теперь, когда я вспоминаю его слова в связи с нашими отношениями, мне тоже кажется, что он пытался мне сказать: «Не подходи больше к Михоси». Иначе это и будет повторение прошлого? То есть он даже не хочет, чтобы я приходил пить кофе в ее кофейню? Нет, думаю, нет. Тогда что мне делать? Вы сказали, что сейчас нельзя расслабляться. И я не хочу идти на поводу у Каная, хочу и дальше пить кофе, который варит Михоси-сан. Так что я хочу найти другой способ. Вы говорите, нельзя позволить этому повториться. Но ведь я ничего не знаю о прошлом, да и о том, что за человек Канай. Но если есть какой-то другой способ... «Думайте!» — воскликнула она так громко, что Шарль испуганно убежал за стойку. Макава-сан вновь бросил на меня взгляд из угла, но ничего не сказал. «Если Михоси думает, что нашла наконец человека, с которым можно поговорить по душам, то отойти в сторону — это неправильный ход. Если вы этого и не хотите, то должны придумать решение. Вы же и сами понимаете, что просто не встречаться с ней — это бегство. Думайте, и я тоже буду думать». Решение. Как не повторить прошлое? Как спасти Михоси от агрессии Каная? Сейчас мне пора идти. Позаботьтесь о Михоси-сан. Я встал. Мне не хотелось заглядывать в комнату. Когда я уже собирался открыть дверь, зазвенел колокольчик. Меня вдруг осенило, и я обернулся. «Можно спросить?» «О чем?» — прохладно спросила Сёка. «Почему Михоси-сан выбрала именно меня для такой важной роли? Я не из тех людей, кто, как она в прошлом, пытаются активно открывать сердца других. Или потому что я, как Канай в прошлом, не особенно склонен откровенничать о себе?» Что-то вроде эмпатии с ее стороны. «Я не знаю», — сказала она мрачно, а потом, посмотрев краем глаза на окно, добавила. «Михоси говорила, что вы очень вкусно пьете кофе». «Кофе? Что это значит? Всего лишь кофе?» «А разве нет? Он позволил вам сблизиться», — прямолинейно сказала Сёка, после чего мы попрощались. По пути домой я думал об этом. Возможно, в чем-то она и была права. Я пытался быть жизнерадостным, чтобы развеять тоску Михоси. «Иного я от вас и не ожидал», — вы мгновенно ответили на вопрос. «Вы же бариста». «Но, Михоси-сан, я спрашивал вовсе не об этом, а о трех самых известных сортах звериного кофе». «Тогда это кофе Лувак, также известный как кофе Мусанга в Индонезии. Манки кофе, обезьяний кофе в Африке и кофе барсука во Вьетнаме». В улыбке Михоси не было и намека на смятение. «Все эти сорта производятся путем переработки кофейных зерен в пищеварительной системе животных. Когда непереварившиеся зерна естественным образом выходят наружу, их собирают, промывают и сушат, после чего обжаривают и готовят напиток. Благодаря тому, что зерна проходят по организму животного, кофе в результате сложных химических процессов приобретает уникальный вкус. Кофе лувак производится в малом количестве и известен своей высокой ценой, а обезьяний кофе сам по себе уже стал легендой. Тех, кто слышит об этом впервые, извлечение зерен из экскрементов животных должно шокировать. Хоть я и любитель кофе, но даже меня это смущает. Для меня главное — это вкусный кофе. А как его приготовили, неважно. Михосе сложно чем-то смутить, даже если кофе сделан из экскрементов зверьков. Но вы же не будете отрицать, что некоторых посетителей это может оттолкнуть. Я почему об этом заговорил? Мой знакомый, который управляет кофейней, вчера вернулся из поездки на Тайвань. В качестве сувенира он подарил мне упаковку манки кофе. Оказывается, в высокогорьях Тайваня выращивают кофейные деревья, их плоды едят макаки, а зерна, которые они выплевывают, собирают, моют и сушат. Мне кажется, такой способ обработки более привлекателен, чем сбор зерен из экскрементов. Как интересно. Щедрые у вас знакомые. Этот сорт и правда очень дорогой. Мой приятель купил его совсем немного на пробу и поделился со мной. К сожалению, такого количества хватит всего на 2-3 чашки. Я завтра представлю вам полный отчет о вкусе. Что вы делаете? Вдруг Михоси принялась убирать посуду, с которой возилась до этого, поспешно сняла передник, заведя руки за спину, чтобы развязать его и выгнувшись. «Аояма-сан, я хочу сразу же предупредить вас. Несмотря на то, что я ваш друг, я все же девушка, поэтому посещение вашего дома не поощряется моим личным кодексом поведения. Но чтобы получить то, чего хочешь, иногда приходится идти на незначительный риск. Так что я не хотела бы, чтобы вы расценили мое поведение как легкомысленное». Это значит, что вы хотите... Мне показалось, что она не слишком-то со мной церемонится. Пойти прямо сейчас ко мне домой? Если я сейчас упущу этот шанс, то вы один выпьете весь кофе за пару дней. Выходит, у меня нет другого выхода. Если я не попробую этот кофе, у меня нутро разорвется от горя. Вообще-то выражение «нутро разорвется от горя» связано с древней китайской легендой об одном военачальнике, поймавшем детеныша обезьяны. Мать-обезьяна бросилась за малышом, прыгнула на лодку и погибла. Когда вскрыли ее живот, оказалось, что от горя у нее разорвались кишки. Не знаю, специально ли Михоси использовала такое выражение, когда речь шла о обезьяньем кофе, но мне показалось, что это было лишним. Тяжело вздохнув, я откинулся на спинку стула и огляделся. Мне не давало покоя, что Макава-сан уже несколько минут ползает по полу и что-то разыскивает под мебелью и в щелях. Горстка монет на столе могла бы объяснить ситуацию, но сейчас мое воображение пасовало. Глядя в спину Макава-сан, я пытался скрыть эмоции и не улыбаться. Уж слишком все удачно складывалось. «Ну, раз так, ничего не поделаешь», — сказал я, как ни в чем не бывало. «Но, Михоси-сан, если вы пойдете ко мне, что же будет с кофейней?» В этот момент Макава-сан вдруг резко встал, повернулся и ударил себя кулаком в грудь. «Оставь дела на меня!» Оба замолчали. В тишине было лишь слышно, как Шарль что-то грызет. «Для прохождения обучения я временно закрою кофейню. В это время у нас почти не бывает посетителей. Ничего страшного. Аояма-сан, извините, что прошу об этом. Вы не могли бы принести сюда щит с подсветкой?» «Конечно, не беспокойтесь об этом». Как она и велела, я вышел из кофейни и приволок щит с подсветкой. Вести его по кирпичной дороге, даже на колесиках, оказалось сложнее, чем я предполагал. Это заняло около 5 минут. Должно быть, обычно это поручали Макаве. Когда я вернулся, то обнаружил на полу у двери большую сумку, откуда выглядывала черно-белая униформа. Должно быть, Михоси уже переоделась. Из туалета она вышла в сером пальто. «Извините, что заставила вас ждать. Я готова». Услышав ее голос, я обернулся, а Макава-сан, который не хотел так просто сдаваться, повторил. «Оставь дела на меня!» «Не оставлю!» Так кричать вредно для сердца. С такой резкостью, верно, вулкан исторгает из себя лаву. «Как я могу оставить тебя за главного в кофейне? Ты так назойливо пристаешь к молодым покупательницам, что они потом швыряются в тебя деньгами. Я ни за что не прощу тебя, пока ты не найдешь все монеты до последней». Теперь я понял, что происходит. До моего прихода, очевидно, он опять что-то натворил. О чем только думает Макава-сан. Я сделал шаг вперед и схватил сумку Михоси, которая оказалась гораздо тяжелее, чем я ожидал. И мы отправились в сторону моего дома. По дороге к автобусной остановке, перед зданием суда, Михоси посмотрела на мой зеленый зонтик и улыбнулась, словно вспомнила что-то хорошее. Дни, пролетевшие как один миг, кажется, сократили расстояние между нами. Возможно, настоящие отношения — это лишь вопрос времени. Однако сегодня, когда я говорил себе, что у нас есть определенная цель, и это приготовление кофе, тот туман, который все это время застилал мою душу, незаметно рассеялся. Моя берлога, номер один на втором этаже, находилась в обшарпанном двухэтажном доме в Кито-Сиракаве. Моя остановка называлась Гинкаку-Димити. Отсюда мы доехали без пересадок. Я каждый день хожу пешком по улице Имадегава, но частенько езжу на автобусе с улицы Сиракава. Это удобнее, когда добираешься до Толерана. Пока я об этом рассказывал, мы добрались до квартиры. Открыв ключом дверь, я зашел первым, а затем пригласил и Михоси. «Проходите. Правда, у меня немного не прибрано». «Извините за вторжение». Слегка поклонившись, она смело шагнула вперед. Почти пролетела мимо ванной и маленькой кухни, вошла в единственную комнату и сказала: «Выглядит очень опрятно». «Правда? Я вчера слегка пропылесосил. Кто же знал, что сегодня будут гости?» А вот это была неправда. Я вчера тщательно прибрал каждый уголок. В маленькой комнате площадью в 10 метров были кровать, низкий столик и минимум другой мебели. Здесь было нечего хвалить, кроме чистоты. Удручающее зрелище, но так, наверное, живут все одинокие парни моего возраста. Войдя в комнату, Михоси сняла сумку и пальто и положила их рядом с кроватью. Ее наряд выглядел прелестно. Кардиган с узором в виде ромбов и брюки-кюлоты. Кажется, такой стиль называют преппи. Затем она переставила большую сумку, которую я принес, поближе к своим вещам и оглянулась. «Ну что же, и где же тот самый товар?» «Вы так говорите, словно я наркотики предлагаю. Вот здесь». Я пригласил ее пройти на кухню и достал с полки контейнер, где хранились зерна. Я заранее пересыпал их. Стоило мне открыть крышку, как кухня наполнилась приятным ароматом. «Это и есть обезьяний кофе!» Глаза Михоси засверкали. «Я в восторге, только из-за обезьян!» Я сделал вид, что ничего не слышал. Обжаркой занимался мой знакомый. Теперь осталось только смолоть и заварить. Что такое? Вот незадача. Я только что вспомнил, у меня закончились бумажные фильтры. «Даже у вас такое бывает, Аояма-сан?» «Бывает. Простите, давайте дойдем до ближайшего круглосуточного магазина». «Я могу подождать вас здесь». «Нет, нельзя оставлять гостью одну». Я поспешно потянул ее за собой из квартиры и даже не успел до конца вставить ноги в кроссовки, смяв задники. Она почему-то надула щеки. Пройдя по внешней галерее до лестницы, я остановился, чтобы надеть кроссовки как следует. Мимо нас прошел мужчина в бейсболке, низко надвинутый на глаза. Мы отодвинулись, пропуская его. «Кто это был?» — почему-то спросила она, обернувшись. «Не знаю, наверное, кто-то из жильцов, а может, разносчик газет». «Разве у него в руках были газеты?» «Наверное, не разглядели, потому что газет было мало. Здесь половина жильцов — студенты. Вечерний выпуск выписываю, наверное, только я». Мы спустились по лестнице и открыли зонтики. У Михоси был свой, так что мы не смогли пойти под одним зонтом, как парочка. Я пошел вперед по улице Имадегава, энергично подкручивая ручку зонта, чтобы вода с него стекала. В круглосуточном магазине Нагакубумая продавались бумажные фильтры. Заодно мы купили еще и сладости и минут через 20 уже вернулись домой. Когда мы свернули зонтики под лестницей, Михоси вдруг посмотрела наверх. «Там еще кто-то есть». И правда, из коридора на втором этаже донесся звук чьих-то поспешных шагов, будто кто-то бежал. Может, какой-нибудь студент опаздывает? Скоро уже начинаются лекции. В этом здании квартиры выходят на одну сторону. С другого конца коридора есть еще одна лестница. Она, судя по всему, стала слишком тревожной. Если это та самая причина, о которой я думаю, то в этом нет ничего удивительного. Я чувствовал свою ответственность и переживал из-за ее слов. В коридоре наверху никого не было. Как я и предположил, вечернюю газету засунули в дверь. Я вытащил ее, отпер дверь и провел Михоси внутрь. «Ой, что это?» Ее взгляд был прикован к большому блестящему свертку, лежащему на столе. «А, его доставили. Вы тогда говорили, что я должен вам извинения». Я произнес заготовленную ранее реплику, но теперь она прозвучала совершенно не впопад. Чтобы скрыть неловкость, я развернул вечернюю газету, но из нее выпали страницы, и стало только хуже. «Вот это да!» — воскликнула Михоси радостно, прижав обе ладошки к губам. Она, очевидно, удивилась. «Бывают же интересные совпадения. На самом деле...» «Вот что. Раз уж вы будете молоть кофейные зерна, то разгадайте и эту загадку». Михоси, выслушав мое предложение, захлопала глазами. «А о какой загадке речь?» «Как вы видели, когда мы пришли сюда в первый раз, на столе ничего не было. Как сюда попал этот подарок? Мы вместе с вами вышли из квартиры, так что у меня не было возможности положить его сюда». «Послушайте, Аояма-сан». «Что такое?» «Вы же с самого начала это задумали?» «Что за выдумки? Мне просто случайно подарили обезьяний кофе, а сюда прийти вы захотели сами». «А, простите, простите меня, я виноват». «Что я делаю? Я собирался скрыть свои истинные намерения, а теперь изо всех сил стал извиняться и кланяться». «Перестаньте, когда вы так извиняетесь, мне наоборот становится неловко», сказала она с таким выражением, будто хотела засмеяться и расплакаться одновременно. Я был уверен, что Михоси, которая специально просила меня отвезти ее в кафе в районе Даматиянаги, ни за что не упустит возможность выпить кофе из редких кофейных зерен, тем более свежих. Когда еще выпадет второй шанс? Был риск, что она не решится пойти домой к молодому человеку, но любопытство быстро перевесило осторожность. «Честно говоря, я не рассчитывал, что все пройдет так гладко. Думал, что в лучшем случае вы согласитесь на вечер. Но чтобы вы сразу же закрыли кофейню, я не мог и предположить». «Перестаньте, говорю же вам», — сказала Михоси, заливаясь краской. «Но нам все равно нужно смолоть зерна. Тогда, может быть, пока вы их мелите, займетесь и моей загадкой. Подождите, сейчас я принесу зерна и кофемолку». «А я уже», — сказала Михоси, взяв сверток двумя руками. Потом она посмотрела на приоткрытую дверь шкафа, потолок над столом и в коридор. «Мне не нужна кофемолка, я уже разгадала загадку». «Что? Уже?» «Это же классический фокус», — продолжила она. «Нужно продеть леску или что-то вроде нее через сверток с подарком, который будет находиться в приоткрытом шкафу на высоте чуть выше стола, потом просунуть эту леску через крючок над столом». Она показала мне на потолок над столом. Я мог туда и не смотреть. Там был маленький металлический крючок, который я заранее закрепил. «После этого нужно незаметно протянуть леску до входной двери. Выходя из комнаты, вы должны были дернуть за кончик лески, которая торчала из двери. При таком весе сверток с подарком по леске соскользнет вниз из шкафа и остановится, когда достигнет крючка. В этот момент нужно просто сделать вид, что вы надеваете обувь, остановиться и перерезать леску. После этого сверток упадет, а поскольку он мягкий, то останется лежать на столе. Останется только подтянуть обрезок лески и убрать ее». «Это всего лишь ваши домыслы», — воскликнул я. «Будь мы в книге, главный герой сказал бы нечто подобное». «У вас есть доказательства? Где доказательства?» «Доказательства, думаю, по-прежнему остались на месте», — Михоси показала на подставку для зонтиков при входе. Не хотелось бы иметь в противниках настолько уверенного в себе человека. «Было подозрительно, что вы так интенсивно его крутите. Вы же накрутили леску на ручку зонтика, верно? Именно это вызвало у меня подозрение. И вообще, Аояма-сан». «Да», — без промедления отозвался я, услышав свое имя. Когда она называла меня по имени, я непроизвольно выпрямлял спину. Михоси улыбнулась. «Не следует меня недооценивать, устраивая такие простые фокусы». «Эх, извините». От раскаяния мне хотелось встать на колени. Все было именно так, как она угадала буквально за секунду. Вчера, когда мне подарили обезьяний кофе, я придумал этот план. Купил подарок, который давно уже заприметил, приобрел необходимый инвентарь, несколько раз потренировался сегодня утром, проверяя точность фокуса с крюком на потолке. Мне во что бы то ни стало хотелось удивить ее. В процессе выполнения этот фокус мне нравился все больше и больше, однако отгадать его ей оказалось проще простого. Это было даже обидно. Она же радостно потрясла сверток. «Можно его открыть?» Лента, которая была приклеена к пакету, в момент падения слегка развязалась. Сняв обертку, Михоси вытащила подарок. Из пакета в буквальном смысле выглянул большой плюшевый медведь. «Очень мило». Имела ли она в виду саму игрушку или то, что я решил ее подарить? Ее слова можно было понять и так, и этак. «Вы же как-то сказали, чтобы заставить Макава-сан работать, нужно занять его кресло мягкой игрушкой». «А, и правда. Значит, у подарка есть практическая польза. Большое спасибо». В этот момент она вдруг остановилась и не стала вытаскивать игрушку целиком из пакета. «Я разверну, когда вернусь в кофейню, чтобы никто не заметил, что у меня в руках». Она поспешно улыбнулась, но это выглядело подозрительно. «Давайте вытащим его здесь». «Нет, не надо». «Давайте же». В тот момент, когда я протянул руку, она воскликнула. «Ой, что это?» Я не мог понять, что происходит. Я вытащил игрушку целиком. А ведь я хотел подарить обычную мягкую игрушку. Но этот медведь явно уже поучаствовал в смертельной схватке. Туловище и лапы были разодраны в клочья. Когда дарят подарок, часто говорят, что вложили в него свое сердце. Но этот медведь выглядел так, будто перед тем, как его дарить, я вдохнул в него жизнь, и он уже очень активно ею пользовался. «Пакет был приоткрыт, я увидела, что ткань разорвана. Я хотела отнести его домой и зашить, прежде чем вы заметите. Кто бы мог подумать, что это случится?» Она выглядела бледной, а я окончательно растерялся. «Как-то странно. Очень странно. Я ведь все проверил, когда положил его в шкаф сегодня утром перед уходом. Ослабил ленту и своими глазами убедился, что все в порядке. После этого я вышел из дома, как следует закрыв дверь. Выходит, он разорвался в клочья, находясь в закрытой комнате? Неужели в мягкую игрушку и правда вселилась душа? Разумеется, Михоси не приняла бы это за правильный ответ». «Получается, это сделал кто-то чужой. Аояма-сан, у вас есть дубликат ключа?» Я вернулся на кухню и открыл ящик шкафа. Единственный дубликат ключа, который мне передал хозяин квартиры, лежал на своем обычном месте. Взяв его, я вернулся в комнату. «Дубликат здесь. Михоси-сан, что вы делаете?» Я схватил ее сзади за мгновение перед непоправимым. Она потянулась к двери гармошки, собираясь дернуть ее на себя. «Отпустите меня!» — крикнула она, тяжело дыша, и даже когда я оттащил ее от двери, по-прежнему тянула к ней руку. «Судя по всему, окно тоже закрыто. Входная дверь была закрыта на ключ, и вы говорите, что запасной ключ тоже на месте. Вы понимаете, что это значит?» Как я уже говорил, похоже на тайну закрытой комнаты. «Верно. Но ведь никто, кроме нас, не выходил отсюда. Разве не так?» У меня мурашки побежали по коже. Если нет способа закрыть дверь снаружи, выходит, что злоумышленник не мог выйти отсюда. Иными словами, тот, кто растерзал плюшевого мишку, по-прежнему находится где-то внутри. Но мы пока не знаем, как он попал сюда. Ведь есть же вариант, что он вошел и вышел одним и тем же способом. «Аояма-сан, вы точно сами запирали дверь?» «Что? Да вы же видели, что входная дверь была закрыта на ключ». «Да, я видела, как вы открывали дверь, но я не видела, как вы ее закрывали». К слову сказать, потеря уверенности в себе — это типично для человеческой психологии. Я уже ни в чем не был уверен. Злоумышленник вошел через дверь, которую я забыл закрыть, а потом изнутри запер ее. После того, как он разорвал игрушку, вряд ли он бы стал возвращать на место все, что вы заготовили для фокуса. Значит, он был здесь в течение тех 20 минут, что мы ходили в магазин. Я сразу же вспомнил человека в бейсболке. Тогда я подумал, что это разносчик газет, однако, вернувшись, мы слышали чьи-то шаги. Возможно, именно это был настоящий разносчик. Но какая была цель у злоумышленника? Какой смысл в том, чтобы резать и рвать игрушку? Михоси по-прежнему не отводил испуганного взгляда от дверцы шкафа. «Случайно ли он заметил, что дверь не заперта или нет, мы не знаем, но он точно следил за нами. А если учесть, что он решил повредить игрушку, поняв, что это подарок, единственное, что мне приходит в голову, я чувствую...» Я вдруг ощутил, что ее хрупкое тело, которое я все еще сдерживал, стало тяжелым. «Что вот-вот потеряю сознание?» Я испугался. Михоси явно считала, что это дело рук Каная. Что же, он решил, раз предупреждения не сработали, дальше нужно действовать силой? Не то чтобы я понимал его мотивацию, но в его мыслях была логика, и она пугала. Не хотелось думать и о злоумышленнике. Если это Канай, неудивительно, что Михоси сейчас дрожит от страха. Был ли тот тип в бейсболке Канаем? Я изо всех сил пытался восстановить детали, но никак не получалось. Кажется, образ был совсем иным, но ведь и сама ситуация была подозрительной. Я хотел сказать, что Михоси должна была бы его узнать, но он мог специально изменить внешность. «Но, Михоси-сан», — попробовал я продолжить обсуждение, «даже если ваши предположения верны, то сейчас злоумышленника нет в шкафу. Там все плотно забито вещами, мне было непросто запихнуть туда даже игрушку. Внутри нет места для того, чтобы мог спрятаться человек, это я гарантирую». Я говорил правду, а еще мне совсем не хотелось, чтобы она увидела мой шкаф изнутри. Помимо одежды, там хранились все мои личные вещи. У каждого есть одна-две вещи, которые не хотелось бы показывать другим. Как она сама говорила, когда-нибудь я расскажу ей об этом, но пока мне не хватает смелости. Не думаю, что я ее убедил, но она, наконец, перестала вырываться и отказалась от мысли открыть шкаф. «Хорошо. Не хотите, чтобы я проверяла? Тогда проверьте сами. У меня душа не на месте, пока мы этого не сделаем. Хотите, я могу отойти в сторону». «Хорошо», — согласился я, хотя и решил ни за что не давать ей заглянуть внутрь. «Я буду на кухне. Если что-то случится, пожалуйста, кричите, я прибегу вам на помощь». Я разжал объятия. Михоси вышла из комнаты. Хоть она и сказала, что прибежит на помощь, я не понимал, что она будет делать, если я сейчас обнаружу злоумышленника. Броситься сюда с кухонным ножом? Это нервировало меня даже сильнее. Даже понимая, что его здесь нет, я все равно чувствовал себя неуютно. Я с трепетом открыл шкаф, но внутри все было плотно забито вещами, как я и сказал. Можно было не рыться в одежде, ведь очевидно, что здесь нет места не то что для незваного гостя, но и для новорожденного медвежонка. Я аккуратно закрыл шкаф. Когда дверь-гармошка была закрыта, став одной ровной поверхностью со стеной, я задался вопросом. Даже если злоумышленник прячется где-то в моей квартире, зачем ему это нужно? Если он планировал застать нас врасплох, когда мы вернемся, зачем было портить игрушку? Ведь благодаря этому мы узнали, что он здесь был. Какая в этом польза? И вообще, визит Михоси ко мне не был заранее запланирован, так что действия злоумышленника тоже должны были быть спонтанными. По этой причине, возможно, ему было достаточно просто испортить подарок. Однако, прежде чем он успел выйти из квартиры, мы вернулись, и ему от безвыходности не оставалось ничего другого, как просто спрятаться. Тогда можно понять, зачем он запер дверь. Судя по тому, что его до сих пор не видно, он хочет незаметно выскользнуть из квартиры. А если у него эта мысль возникла за секунду, то он должен был найти место поближе к выходу. И вообще, в такой маленькой квартирке, рассчитанной на одного, негде прятаться. Если и прятаться, то только в одном месте. Крик Михоси донесся одновременно с металлическим грохотом, и теперь уже я чуть не потерял сознание. Если и было место, где можно спрятаться, так это туалет рядом с входной дверью. Он ждал, пока мы пройдем мимо, чтобы потом сбежать. Однако, если он и не выходил сам, то, возможно, ему пришлось выйти в сложившейся ситуации. Может, Михоси захотела в туалет и открыла дверь? Вот все и началось. Я перепутал порядок действий. Я должен был сначала проверить кухню и туалет, а потом отправлять ее туда одну. «Михоси-сан!» Я стремглав выбежал из комнаты. Она стояла посреди кухни, среди разбросанных мисок и кастрюль, а, посмотрев на меня, неловко улыбнулась, будто что-то натворила. «Что вы делаете?» «Простите, я подумала, что могу использовать нож в качестве оружия». Открыв дверцу в шкафу под раковиной, она, судя по всему, вызвала лавину. «Мне показалось, что у меня сердце остановится». «Прошу прощения, что без спроса заглянула в шкаф, но это от отчаяния. Хорошо, что не пришлось хвататься за нож. Злоумышленника не было в шкафу, да?» «Я же сказал вам, меня больше беспокоит туалет с ванной». «Я уже посмотрела, там никого нет». Я даже и не заметил, когда она успела. Она по-прежнему действует безупречно, но могла бы и предупредить. В чрезвычайной ситуации отключается обычная предосторожность, но как же можно так рисковать, да еще и без ножа в руках? То есть мы вернулись к началу. Раз нет другого места, где можно было бы спрятаться, выходит, злоумышленник без проблем вошел и вышел отсюда. А если это так, то ситуация еще более серьезная. Нужно как можно быстрее установить его маршрут и принять меры. Аояма-сан! Ее напряжение заставило меня встревожиться сильнее. Что такое? Вы можете все же дать мне ручную кофемолку? И зерна тоже. Ох, наконец-то этот момент настал. Я передал керамическую кофемолку Михоси, которая по-прежнему выглядела как человек, способный решить любую задачу. Отмерив нужное количество обезьяньего кофе, я засыпал его в нужное отделение. Вы уверены, что можно использовать такие ценные зерна? К концу помола вы наверняка разгадаете эту загадку, и тогда мы выпьем кофе за это. Она решительно улыбнулась и кивнула. Я не буду вам мешать. Еще раз осмотрю квартиру. Сказал я и, оставив Михоси молоть зерна, вернулся в свою комнату. Я изо всех сил старался вспомнить, что происходило перед тем, как мы ушли в магазин, все ли в комнате так, как было раньше. Подарок на столе и отсутствие лески говорили о том, что мой план сработал. Шкаф был закрыт, но я сам только что это сделал. На глаза попались полиэтиленовый пакет из магазина, вечерняя газета и сумка Михоси. «Должна же быть хоть какая-то зацепка». Я лег на живот и заглянул под кровать. Но никто оттуда не посмотрел на меня, как бывает в детских страшилках, да и места для человека тут бы не хватило. Там даже пыли не было, я ведь вчера пылесосил. Стоп. На краю ковра, где стояли ножки кровати, я обнаружил нечто странное. Волосы. Длинная прядь, которая точно не принадлежала ни Михосе, у которой была стрижка боб, ни тем более мне. Волосы светло-каштанового цвета. И не один-два волоска, а целая прядь. Поскольку я вчера убирался, то они не могли здесь лежать давно. Их было слишком много, чтобы решить, что они прилипли к одежде. Выходит, это волосы кого-то постороннего. Вряд ли здесь прошла толпа людей, значит, это тот же самый злоумышленник, который испортил плюшевого медведя. Но что у него был за замысел? Я вновь задумался об этом плане. Зачем было оставлять здесь волосы? У меня возникла довольно смутная версия. Кто был бы доволен, если бы обе цели были выполнены? Мог ли этот человек обеспечить себе беспрепятственный вход и выход из квартиры? Эти вопросы, очевидно, указывали на одно решение. «Ха-ха! Я знаю, Михоси-сан!» Думая о том, как лучше объяснить, я направился на кухню. В лице Михоси опять появились краски, щеки порозовели. Она бодро крутила ручку кофемолки. «Знаете, кто преступник, который оставил следы когтей на мишке?» «Извините, что напугал вас. Это все моя вина». Я держал обеими руками медвежонка, из распоротого брюшка которого торчала вата. Когда я продергивал леску через подарочный пакет, то боялся, что выпадет только содержимое пакета, поэтому обмотал леску и вокруг туловища игрушки. Когда я потянул за конец лески из-за двери, Мишку прижало к крюку на потолке, и ткань разорвалась. Когда я практиковался, все прошло удачно, но ведь часто бывает, что неудача настигает как раз во время основного представления. Михося по-прежнему продолжала молоть зерно. Я хотел сказать, вам не о чем больше беспокоиться. К сожалению, все это моя вина, так что я подготовлю что-то другое в качестве извинения. По сравнению с угрозой злоумышленников в доме, это, надеюсь, не так страшно. Еще раз извините за всю эту суматоху. Но не успел. Она улыбнулась и сказала. Думаю, это совсем не так. И продолжила крутить ручку. Но я же уже все объяснил. Не думаю, что у нас есть о чем еще спорить. Сейчас обезьяна важнее, чем медведь. Вы уже закончили молоть? Да. Михося открыла кофемолку и вдохнула аромат кофе. Отлично перемололся. Неужели это значит что? Разве вы уже отгадали загадку? Это не может быть правдой. Неправда — это то, что вы, Аояма-сан, сейчас рассказали. Я благодарна за вашу попытку избавить меня от страха, но удивлена, что вы решили обмануть меня при помощи таких обезьяньих ужимок. И не один раз, а целых два. И снова она про обезьян. «Я могу вернуть ваши слова один в один», — продолжила Михося. «Вам не о чем больше беспокоиться. Я знаю, кто преступник, который разодрал медведя. Благодаря обезьяньему кофе». «Неожиданный поворот», — я переспросил. «Не благодаря кофемолке, а именно благодаря кофе?» «Да. Вы же в Толеране рассказывали о трех самых известных сортах кофе в мире». «О звериных сортах». Кофе лувак, обезьяний кофе и кофе барсука. Обезьяний кофе, что видно из его названия, извлекают из экскрементов обезьян. А вы знаете, какие животные производят два других сорта? Разумеется. И в том, и в другом случае это мусанги, млекопитающие, обитающие в Южной и Юго-Восточной Азии в тропиках и субтропиках. Некоторые считают, что мусанги из семейства кошачьих, что неправильно. Тот вид, который больше всего похож на мусанга и водится в Японии, называется цеветой. Копи лувак с местного языка переводится как кофе мусанга, а варианты кофе барсука или кофе хорька происходят от английского названия weasel coffee. Этот сорт очень распространен в Штатах. Разумеется, хорек, барсук, мусанг — совершенно разные животные, и это приводит к ненужной путанице, но так уж сложилось. Услышав мой ответ, Михося с удовлетворением кивнула. «А у меня к вам просьба, Аояма-сан. Я бы хотела, чтобы вы еще раз заглянули в свой шкаф. Поскольку я все еще не могу его найти, могу предположить, что преступник находится там. Только не говорите, что уже искали. Поищите тщательно, например, порывшись в одежде или посветив щели. Если вам кажется это хлопотным, я могу и сама». Ее страх уже прошел, но взгляд был все еще серьезным. Мне пришлось снова подойти к шкафу, хотя я и считал это плохой идеей. Открыв дверь-гармошку, я засунул руку поглубже под куртки и пальто, висящие на штанге. «Ай!» — воскликнул я, кончиками пальцев дотронувшись до чего-то теплого. И сразу же вслед за этим донеслось. «Мяу! Мяу!» На сей раз я засунул уже обе руки и вытащил из шкафа что-то теплое. «Откуда ты здесь взялся?» У меня в руках покорно висел сиамский кот Шарль, болтая передними лапами. Если мы не смогли найти место, где мог бы спрятаться человек, значит, предположение, что преступник — человек, было ошибочным. Мусанг, конечно, не кот, но этого было достаточно, чтобы я вспомнила о Шарле. Если посмотреть на порезы на плюшевом медведе, они очень похожи на следы от когтей. Объясняя ход своих мыслей, Михося гладила Шарля, свернувшегося калачиком у нее на коленях. К слову сказать, ведь я тоже о чем-то похожем подумал. Будто плюшевый медведь участвовал в смертельной схватке с настоящим медведем. Но как Шарль оказался в этой комнате? «Вероятно, вот так», — Михося показала рукой на сумку рядом с кроватью. Сумка валялась на боку, из нее торчала форма бариста. То есть он забрался внутрь, и мы сами его сюда принесли? Я переоделась в Толеране и пошла в туалет. В это время сумка стояла на полу. Вы уже вышли из кафе, а дядя вообще ни на что не обращает внимания, поэтому Шарлю и удалось забраться незамеченным. По весу вы не заметили, что внутри кот? На прошлой неделе мы взвешивали его, было примерно 1,5 килограмма. Для 5 месяцев от роду это нормальный вес, ветеринар это подтвердил. 1,5 килограмма, значит. Я вспомнил свои ощущения, когда покупал на вес кофейные зерна. Я положил их вместе с остальными покупками в пакет, не почувствовав особой разницы. Несмотря на то, что сумка была почти пустой, она сама по себе довольно тяжелая. Ну и вообще, почти всю дорогу вы сами несли ее, так что я почти к ней не притрагивалась. И правда. А мне и сравнивать было не с чем. Значит, пока мы были в круглосуточном магазине, Шарль напал на плюшевого медведя, лежавшего в подарочном пакете. Поняв, что в комнате больше никого нет, он посмотрел наверх и увидел, как двигается подарочный пакет. Неудивительно, что котенку захотелось на него напасть. Вслед за ней улыбнулся и я. После того, как он некоторое время сидел в темной сумке, возможно, у него скопилось слишком много энергии. Он вволю порезвился с игрушкой и задрав ее, а потом забрался в шкаф и там заснул. Шарль и сейчас спал. Говорят, что питомцы похожи на своих хозяев, но это, кажется, был не тот случай. Удивительно, что он так тихо вел себя в сумке. Даже когда я нес его, он не мяукнул. Возможно, его мяуканье заглушили шум дождя и звуки двигателей. Звучало не слишком убедительно. Даже Михоси, казалось, не слишком поверила в это. Стоило ему только шевельнуться, мы бы сразу заметили. Может, его вдруг одолел сон? Хотя он ведь был очень бодр, когда жевал свой корм. «Шарль ел?» Я не мог понять, почему Михоси нахмурилась и сказал. «Он же кот, он ест корм. Вы не слышали, как он хрустит им?» «Я не помню. Шарль всегда получает одинаковое количество корма в определенное время. Я видела, что он съел свою обеденную порцию, но в зале не должно было быть никакого корма». После паузы Михоси посмотрела на Шарля и с серьезным видом пробормотала. «Вероятно, это моя вина». «Вы что-то не так сделали?» «Думаю, Шарль сживал одну из таблеток, которые лежали в моей аптечке. Мне сказали, что пока я была в обмороке, они рассыпались по полу, когда дядя вытащил аптечку. Видимо, что-то осталось на полу. Шарль принял это за корм и съел». «А-а-а!» Я отвел взгляд от нее. «Но ведь это случилось больше месяца назад. В кафе же тщательно убираются каждый день. Не могла же эта таблетка валяться целый месяц?» «Может, где-то под мебелью завалялась? Вероятно, когда дядя сегодня искал мелочь, он случайно вытащил ее». «Понятно. Я слышал, что таблетки для людей действуют и на кошек». «Я не знаю деталей, но существуют лекарства, которые назначают при различных психических расстройствах и эпилепсии, а также используют как снотворное. Такие препараты используют и как транквилизатор для кошек. После него они крепко спят». Она осторожно положила руку на спину котенка, а затем, словно решившись, подняла на меня глаза. «Я все же беспокоюсь, что он так много спит. Думаю, на всякий случай стоит показать его ветеринару». «Да, наверное, стоит. Не хочется рисковать. Давайте я съезжу с вами». «Нет, спасибо. Будет жаль, если кофе потеряет вкус, так что выпейте чашечку». «Я совсем забыл об этом». «А вы точно не будете?» «Я не хочу рисковать его здоровьем. И не хочу, чтобы потом у меня нутро разорвалось от горя», сказала Михоси с грустной улыбкой. «Жду от вас впечатления о вкусе». Мы решили посадить Шарля обратно в сумку, в которую он приехал сюда. Так было лучше, чем держать его на руках, хотя его и не хотелось отпускать. Михоси вытряхнула из сумки одежду и сложила ее так, чтобы сделать мягкую лежанку. «Вам точно не будет тяжело? Сумка нелегкая». «Совсем нет. Она теперь гораздо легче, чем была». И с этими словами она достала из своей сумки плоскую квадратную коробку 40 сантиметров шириной. Коробка была обернута ярко-желтой бумагой, на которой красовался логотип Кокорофт. «Это же...» «Я пыталась об этом рассказать, но вы меня прервали. Ведь и правда бывают интересные совпадения. Сегодня я тоже пыталась выполнить обещание и принести извинения». Я невольно посмотрел на коробку. Я извинялся за то, что вдруг назвал ее на «ты» и «Митян», а она — за недостойный поступок Макавы. Мы провинились в один и тот же день и попытались извиниться в один и тот же день. Но все же это не просто совпадение. «Я купила это, когда узнала, что у вас его еще нет, и оставила в Толеране, но потом упустила возможность подарить. А выяснив, что вы по-прежнему это не купили, решила все же отдать. И поэтому согласились прийти ко мне домой? Меня заинтересовал обезьяний кофе, но я и правда использовала его как предлог. Иначе бы не посмела оказаться с вами наедине в вашей квартире». Ее голос становился все тише, а на щеках появился румянец. «Ну и дела», — думал я. Выходит, сегодняшнюю ситуацию Михося Керима приходит ко мне домой, мы оба использовали как удачный шанс передать подарок. И правда, занятная получилась история. «Мне пора бежать. Извините за неожиданное вторжение сегодня». Быстро положив Шарля в сумку, Михося встала. «Большое спасибо. Уверен, что мне будет приятно этим пользоваться. Тогда мой подарок в следующий раз». «Во всем виноват этот малыш. Я была очень рада этому подарку. Очень». От улыбки Михоси у меня кольнуло в сердце. «Вы можете больше не бояться», — почему-то сказал я, когда открывал входную дверь. «Мне хочется общаться не потому, что я чего-то жду в обмен. Но если вас что-то пугает, я защищу вас, пусть я и не выгляжу крепким». У нее был очень серьезный вид, когда она вновь посмотрела на меня. Только румянец на щеках сделался еще ярче. Я почувствовал, что это передается и мне. «То есть я хотел сказать не вас, а вкус вашего кофе. Я не хочу потерять возможность его пить». «Как обезьянка, которую приманили лакомством кибиданга. Спасибо». Еще раз улыбнувшись, Михоси вышла из квартиры, оставив подарок — электронную мишень для дартса. В этот момент мою душу переполняло чувство покоя. Появление Каная вселило в нас ожидание надвигающейся опасности. Страх Михоси терзал ее в течение 4 лет, и даже после того, как она преодолела его, он все равно дремал где-то в сознании, и общение с молодыми людьми лишь пробуждало его. Однако злоумышленник, который напугал проницательную Михоси, в конце концов оказался иллюзией. Честно признаться, сложно было в это поверить, но за цепочкой необъяснимых событий стоял всего лишь маленький котенок. Как дурное предчувствие может распространиться и на остальные дела, так и чувство спокойствия распространяется на все вокруг. Когда вечером позвонила Михоси и сообщила, что с Шарлем все в порядке, то я, как и она, успокоился, хоть и оставались причины для тревоги. Дело не в легкомыслии или беспечности. Просто нам хотелось жить счастливо, ведь счастье лечит старые раны. Потерю бдительности перед лицом угрозы, которая словно брызги краски запятнала нашу жизнь, я бы назвал не ошибкой или просчетом, а трагедией. Но в результате мне пришлось принять единственное верное, на мой взгляд, решение. Обезьяний кофе, приготовленный из зерен смолотых Михоси, обладал чуть ощутимым сладким ванильным ароматом. Редкий, но почему-то знакомый вкус, воплотивший известное изречение графа Толерана. Легкая сладость вызывала прилив эмоций, в животе и груди разливалось тепло. Расстаться с Михоси Керимой я решил зимним днем, пока это тепло не остыло.